мысленно представив их у себя на носу, и вовсе приуныли. Лицо, скажем, у вас и без того круглое, а теперь еще и круги стеклянные перед глазами? Ой-ой-ой. Получается, что доктор вашу головку закинул довольно неприятную программу. Очки, мол, и никаких гвоздей. Потому вам так неуютно стало в кабинете. Потому и плечи ваши опустились. Картинки с некрасивыми лицами, на которых очки, велосипед в голове мелькают. А то ли еще будет, когда вы их, окуляры, приобретете. Мостик, перемычка, что на переносице, окажется маленьким, отчего носик ваш будет на этом месте вечно красненьким, дужки за ушками начнут натирать. Так расстроитесь по первости, что и линзы-то, подобранные вроде бы точно для ваших глаз, как сказала, убедила вас докторша, покроют ваши глаза пеленою. Совсем плохо станете видеть, много хуже, чем без них, линз этих, то есть. Ну вот, дорогие мои, кто-то уже с отвращением на свои очки посматривает, а кто-то, недолго думая, решил их уже и разбить. Как я понимаю, вы уже созрели для того, чтобы приобщиться к маленькому чуду. Боевитость такая появилась в облике, стремление преодолеть происки ортодоксов, которые столько лет подряд дорогу переходят, запруды из очков делают, рекламируют всякие модные и сверхмодные линзы. Да вы это за естественность. Вы против всего искусственного, тем более на лице своем, да? Сейчас я вам расскажу об очень простеньком упражнении для того, чтобы вы поняли, воочию убедились, что ваше зрение не такое уж и плохое. Возьмите книжечку и найдите текст, который вы сможете прочитать без очков. Или на стены повесьте таблицы с буквами. Запомните, какие именно буквы вы видите и как вы их видите. Все посмотрели? А теперь сделаем наше маленькое упражнение. Оно из тех, которые мы будем постоянно делать. Оно дает возможность расслабить мышцы наших глаз. Называется оно пальминг. От английского пальм – ладонь. Так назвал его Уильям Бейтс. Сам он, к сожалению, не написал, почему этот пальминг так хорошо помогает. Но объяснение этому я нашел в одной интересной книжке по оккультизму. В ней четко сказано, какую роль играет наша рука. Иммануил Кант говорил, что рука – это мозг, выведенный наружу. То, что экстрасенсы лечат нас руками, это вы все знаете, видели, слышали. Но знаете ли вы, что не нужно никакого экстрасенса, ибо каждый из вас сам себе экстрасенс? Смотрите, какая интересная закономерность. Заболело у человека сердце. Что он инстинктивно делает? Руку на сердце кладет. Голова заболела, снова руки на голову, причем на то место, где боль чувствуете, так ведь? Зубы заболели невыносимо, снова вы прикладываете ладошки к щечкам, да? А как мы снимаем боль у ребятенка, если он, скажем, пожалуется на животик или синячок? Мы же погладим, порадуем. Наш инстинкт нам подсказывает. Используй свою руку. Положи ее